Глава 24. Фрин Ян Дин, мудрец, советник Зинского короля. В столице с каждым днем все неспокойнее и неспокойнее. Слухи, подобно волнам от нашего Шакарского моря, приходят один другого ужасней. Говорят, что армия повелителя проклятых земель, узурпатора, изменника, мятежника и незаконного северного князька Вадима, как велено его величать по королевскому указу, уже вовсю идет по нашим землям. Первый город непонятной магии стерт в прах, а остальные предпочитают открывать ворота и предоставлять узурпатору, изменнику и мятежнику припасы, оружие, а то и войска. Если верить досужим сплетням, то скоро армия князя, то есть незаконного северного князька, будет под стенами столицы. Наше главное преимущество в силе за счет наемников и не только из Касгарда теперь играет им на руку. Стоит городу сдаться, как они считают себя свободными от договора и предлагают свои услуги князю, хотел сказать мятежнику. Я ведь предупреждал, наемникам доверять нельзя. Если касгарские гвардейцы еще пытаются соблюдать приличие, то простые солдаты удачи и не думают. А король только начал собирать новую армию. Мы и ожидать не могли, что враг подойдет так быстро. И наши полководцы, и касгарские советники уверяли, что Вадим понес достаточные потери и так скоро не оправится. Единственный, кто возражал и требовал поспешить, это командир преданных нам императорских гвардейцев Вандел. Мне удалось побеседовать с этим варваром, чью службу в Касгарде не прервала череда бесконечных переворотов. Дельно он говорил. Зря сочли остальные, что движут им месть и обида. Еще бы! Поединка короля Айтаруна и всего северо-запада великого князя Вахара Ируана I удостоился и был повержен, хоть и считали его лучшим бойцом в империи. Вандел немало рассказал мне, что слышал, как переговаривались на поле боя Вахар и Вадим, когда сам он лежал на земле после битвы. Так вот, повелитель проклятых земель намекал, что нужно срочно идти вперед, а то противник, то есть мы, сил поднакопит и сражаться с ним будет затруднительно. И хоть король Айтаруна возражал, желая сам сделать то же самое, то есть поднакопить силы, явно не его голос был решающим. Увы, не вняли мы совету Вандела. Теперь может статься и армию собирать поздно. В столице полно недовольных. Вчера ночью из казарм едва ли не сотня воинов дезертировала. Так, по крайней мере, утром его величеству доложили. Позже, правда, выяснилось, что не 100, а только 20, но гнев короля от этого не уменьшился. Лорда Табальда, нового капитана дворцовой стражи, велел на плаху отправить. Его-то за что? Оказалось, про украденную корону вспомнил наш государь, так и заявил мне, мол, этот бездельник Табальд ни за чем уследить не может. И увещевания мои, что дезертиры дворцовой стражи никак не подчинялись, а казармы от королевского жилища далеко, помогли мало. Разве что согласился государь пока казнь отложить. Пусть лорд-капитан пойдет в первых рядах армии против узурпатора, изменника и мятежника. Попробовал я было поговорить с королем серьезно. Может, он еще прислушается к голосу бывшего наставника. Что-то надо делать. Скорее всего, заключать мир, пока еще можно отделаться малыми потерями. Ведь каждый взятый врагом город, а тем более открывший ему ворота, мало того, что аппетиты соперника увеличивает, так еще и наших к войне не располагает. А пока можно сохранить лицо, власть в конце концов. Подтвердить незыблемость княжеского титула Вадима, признать его независимым государем, выплатить контрибуцию какую-нибудь. Ведь, по сути, не Зинское королевство ему проклятые земли продало, а Кирское. Объявить, что произошла, мол, ошибка. Чиновники потеряли копию договора, по которому князь становился независимым правителем. Король сначала слушал спокойно, даже не пытался возражать. Неужели хоть что-то понял? Вынес какой-то урок? Значит, не все потеряно для королевства. Я было обрадовался, но, увы, по жесту государя меня схватили два казгарца, неизвестно как появившиеся в зале. «Вот, король, мы же говорили, что Фрин Яндин – шакарский шпион, изменник и ренегат. Он давно продал тебя и твою державу. Ты пригрел на своей груди змею, зинский король». «Я давно догадывался об этом. Стража, увести этого негодяя в темницу». «Ага, догадывался он об этом. Видимо, еще с тех пор, как я ругал его, тогда принца, за плохое прилежание в учебе». «О боги, куда катится мир?» «Анжа, неизвестно кто». «О том, что армия князя Вадима приближается, не встречая никакого сопротивления, знала уже вся столица. О том, как города сдаются один за другим, не желая быть разрушенными, тоже. И не стесняясь, обсуждали, как самим лучше сдаться. Преобладали две версии будущих событий. Первая предполагала все валить на казгарских наемников, выдать их князю и заключить, если не союзный договор, то хотя бы мир на почетных условиях. Весьма заманчивая идея и всем хорошая. Только вот было у нее два недостатка. Во-первых, наемники наверняка не согласятся с такой постановкой вопроса. А учитывая, что их столицы больше, чем собственных войск, серьезный аргумент. Во-вторых, сам князь наверняка тоже будет против. Если бы мир заключался примерно на границах государств, тогда ладно, хватило бы любого маломальски приличного повода. А когда армия одного готовится штурмовать столицу другого, совсем другие ставки. Вторая версия была куда более правдоподобной. Во всем виноват король. А кто же еще? Уж этого-то точно не оспоришь. Без его приказа война точно не могла быть начата. Это не какая-нибудь мелочь, где более чем достаточно отсутствия запрета. И потом, слухи о том, как жители одного не самого маленького города отрубили голову королевскому наместнику и преподнесли в подарок князю Вадиму, спасаясь таким образом от разрушения, уже успели дойти, обрасти подробностями и наводили на определенные мысли. Правда, сам монарх вполне искренне считал, что правитель виноватым быть не может. Все дело в окружении, то есть свите, тоже по-своему справедливая точка зрения, имеющая право на существование. Но кто его в подобных обстоятельствах слушать будет? А сегодня мне по амулету связи поступил приказ этого самого короля поймать. Живым. Пока придворные не додумались укоротить на голову. Потому как необходимо выяснить кое-какие сведения. А уж кто еще может быть более информирован, если смогу, конечно. Это князь подобным образом шутит, чтобы я и не смогла. Так не бывает. Вообще-то план операции нужно было предварительно как следует продумать и даже с Мурнамире посоветоваться. Как оказалось, она получила аналогичное задание. Нет, не поимку монарха, а оказание мне в этом деле помощи, причем в полном объеме, какой может понадобиться. Вот только не представляю я ее лезущей со мной во дворец, чтобы похитить короля. Честно ей об этом сказала. Та почему-то обиделась. «Это еще почему? Я тоже многое умею». «Даже заметить мое проникновение в твою спальню?» – парировала я. «О проникновении в дом даже не говорю». Та не нашла, что ответить. «А повторить нечто подобное со мной?» – продолжила я. «Ладно, признаю, что в такого рода вопросах с тобой сравниться не смогу». Неохотно признала Мурнамире. «В том, чтобы до него добраться, не вижу ничего сложного». Начала я объяснять эльфийке, что думаю о задании. Даже проще, чем до короны. «Неужели король хуже охраняется?» Усомнилась Мурнамире. «Не знаю, не проверяла». Честно призналась я. «Но если бы задачей было его убийство, справилась бы без проблем. Зашла, сделала, вышла». «Да, действительно просто». С едва уловимой долей иронии ответила собеседница. Но я на ее интонации внимания обращать не стала, так как прекрасно знаю свои возможности. «Но как утащить короля из дворца, да так, чтобы сразу не заметили?» Задала я главный вопрос. Эльфийка тоже ничего дельного посоветовать не смогла. Однако разговор с Мурнамире натолкнул меня на одну интересную мысль. А зачем, собственно, сразу утаскивать? Живу-то я в особняке у эльфийки на чердаке, и никто об этом не подозревает, включая хозяйку. Неужто во дворце нескольких укромных местечек не найдется? Ладно, на месте что-нибудь придумаю, объявила я напарнице. Делиться планом не стала, чтобы ненужные подозрения о моем истинном убежище не возникали, а то мало ли что. Эльфийка, может, и не умеет проникать в чужие дворцы так, как я, но вовсе не глупа и вполне способна сделать правильные выводы. Во дворец проникла уже привычным способом. Король явно не желает учиться на ошибках. Ничего удивительного, учитывая то, в какую авантюру ввязался с этой войной. Нет, не могу сказать, чтобы совсем никаких мер не предпринималось. И стража опять увеличилась в числе, и сигнальная сеть стала куда плотнее, и новые магические ловушки появились. Неужели эти остолопы не поняли, что лишь увеличивают средства, уже показавшие свою неэффективность? Все перечисленное было не против меня. Если сравнивать по трудности проникновения, то не заметила никакой разницы. Но это если говорить о заборе, изображающем стену и парки. А во дворце могли присутствовать и другие перемены. Подойдя к самому зданию, остановилась. Нет, не из-за возникших трудностей. Просто родилась мысль, что раз уж я все равно тут, то можно заодно еще одну корону прихватить. Тем более, что какой это король, если без короны? Правильно, не совсем настоящий. И вообще в комплекте положено. Поэтому направилась уже разведанным путем в окно тронного зала. Что интересно, защита на этот раз стояла серьезная. Даже мне не сразу удалось пролезть. Приятно осознавать, что уважают. Пусть и со второго раза. Но все же до некоторых доходит. Хотя, пожалуй, перехвалило. Ставивший защиту маг и силой обладал, и мастерством, но при этом откровенно схалтурил. Он почему-то решил, что единственный путь в окно лежит через подоконник. И откуда только у некоторых людей берутся такие странные представления? Уж если кто-то залез на второй этаж, то до верхней части высокого окна тоже как-нибудь доберется. Тем более, тут великое множество всевозможных барельефов и прочих украшений поналеплено, что это уже и не стена вовсе, а скорее парадная лестница. В общем, после короткой задержки вовнутрь я проникла, но и тут обнаружила перемены. Кроме появившихся в прошлый раз стражников, что стояли по обеим сторонам от трона, имелись еще двое. Эти расположились по разным углам с противоположной стороны зала и наблюдали оттуда за первой парой и короной. Да. Про бантики на этот раз можно было не думать. Незаметно повязать-то я их смогу. Только наблюдатели заметят, практически сразу в момент появления. Таким образом, смысл просто отсутствовал. Ведь вся шутка в том, что украшение заметит только под утро начальник караула. А ведь я ленточки на всякий случай прихватила. С короной ситуация аналогичная, подойти и взять можно. Но так, чтобы стражники не сразу заметили ее исчезновение, не получится. То есть придется воспользоваться грубой силой и просто забрать корону без всяких изысков. Осмотрела тронный зал еще раз, теперь уже в магическом зрении. Не важно, что оно у меня похуже, чем даже у мага 12-й ступени, но реальную опасность не пропущу, как бы ее ни прятали. Тут тоже главное увидела сразу, стоило лишь глянуть. Одна точка на троне, даже через массивную спинку разглядеть можно. И две у отдельно стоящих стражей. Все три источника магии. Бесспорно сигнальные, а тот, что возле короны, похоже, еще и ловушка. Но меня такие мелочи никогда не останавливали. Первого, стоящего в углу зала охранника, я оглушила легко. Тут все понятно. Подошла к нему вплотную, отводя глаза всей четверки. Со вторым тоже проблем не возникло. Он честно следил за троном. И как падает его напарник, уже не увидел. Ни один из них не успел активировать амулеты, поднимающие тревогу. Хорошо, что они были не настроены на потерю сознания или смерть носителя. Стоят такие намного дороже, но в данном случае дело не в цене. Тут как раз все более чем понятно. Кому охота поднимать по тревоге весь дворец из-за уснувшего на посту часового? И в любом случае, окажись амулеты именно такими, чутье бы меня не подвело и предупредило заранее. Да и не спасли бы такие ухищрения от похищения короны. Наглое, схватить и убежать никто не отменял. Не так красиво и профессионально, но абсолютно надежно, во всяком случае, в моем исполнении. Осталось еще два стражника, и они уже успели заметить произошедшее с их соглядатаями. Вернее, только увидеть, что те вдруг присели подремать на своих местах. Ага, оба сразу. Понять они еще ничего не успели. Просто прошли всего мгновение. Но много времени на такое и не нужно. Однако у пары утрона почему-то сигнальных амулетов не было. От этих даже скрываться не стало. Все равно скоро город будет взят, или скорее сам сдастся. И вот я осталась наедине с короной, вернее тем, чем ее заменяли. Какой-то совсем простой золотой обруч. Баронский, и те презентабельнее будут. Разве что этот принадлежал когда-то древним королям, и поэтому имеет формальное право именоваться короной. Но однако вещь я возьму в любом случае, раз пришла. Но прежде всего следовало разобраться с сигнализацией. То, что заклинание настроено на ауру короля, было понятно и так. Я, может, их не различаю в подробностях, но это не беда. Тут и элементарного здравого смысла достаточно. На чью же еще? В первый момент даже возникла идея притащить сюда самого монарха и забрать в комплекте. Потом же сказать, что заходила всего лишь за третьей короной, а короля по случаю захватила. Раз уж такую неудобную сигнализацию его маги устроили. Довольно интересный вариант. Однако он был равносилен признанию собственного поражения. Присмотревшись внимательнее, обнаружила одну странную или даже забавную вещь. Сигнальные плетения и ловушка были очень сложны, мне точно не по силам. Схватить, наплевав на первое, и до того, как сработает второе, я могла без проблем, но не более того. Что тут забавного? Да тут простой факт, что все плетения были вставлены в подушку, а не в трон. Приподняла ее с обручем, к нему самому не прикасаясь. Ничего не произошло. Да, весьма оригинально. По всей видимости, тот самый маг-халтурщик ставил, что и сигнализацию на окнах. Чувствуется почерк настоящего мастера. Скорее всего, сделал, как приказали, даже не задумываясь о результате. Немного подумав, решила, что тут дело все-таки в другом. Причина та же самая, по которой плетения вставлены не в саму корону. Правителю явно неохота таскать лишнюю магию у себя на голове. Не на голове, то есть заднице тоже. Вот и осталась подушка. Представила, как уносила бы корону со здоровым креслом. Не смешно, хоть поднять и могу. Возможно, я и выглядела глупо, расхаживая по дворцу с подушкой на вытянутых руках, но этого все равно никто не видел. Однако неудобно, поэтому решила побыстрее избавиться от столь несуразной вещи, заодно и место найти, где можно похищенного короля на несколько дней спрятать. В подвалы лучше не лезть. Во дворце их наверняка великое множество. Но там нетрудно и самой себя в ловушку загнать. Да и сыро, а я этого не люблю. Поэтому сразу отправилась исследовать чердаки. Их тоже оказалось немало. И что для меня самое важное, вообще все необитаемые. Судя по слою пыли, во многие вообще никто с момента строительства не забирался. Странно, уж всякие принцы с принцессами просто обязаны были эти места исследовать самым тщательнейшим образом. Дети... Они такие, невзирая на происхождение. Оставила подушку в первом приглянувшемся, если что, всегда смогу выбрать другой. И отправилась заниматься тем, ради чего, собственно, во дворец и явилась. Где располагаются королевские покои, я узнала заранее, еще перед тем, как отправляться за своей первой короной. Тогда предполагала, что она должна находиться где-то там, и намеревалась не просто ее украсть, но и книгу королю буквально под подушку подсунуть. В тот раз не пришлось, однако добытая информация не пропала даром и сегодня пригодилась. Без труда прошла в нужное крыло дворца. Я тут уже ничуть не хуже, чем Урнамире в особняке ориентируюсь. Скоро вообще начну чувствовать себя как дома. Но короля в спальне не обнаружилось. И вся обстановка не просто говорила, а буквально кричала, что не засиделся он где-то за государственными делами. Предположение о другом... Опередившим меня похитители отбросила сразу, как совершенно невероятное. Значит, сам сбежал. Причем совсем недавно, буквально за несколько мгновений до моего появления. Зря начала с короны. Уж она бы точно никуда не делась. Но шанс перехватить еще имелся. И я бросилась в погоню. Прежде всего в тронный зал. Почему-то появилась абсолютная уверенность, что король не захочет оставлять свой любимый золотой обруч. Воспитанный на традициях, не позволяющий прятать корону в сокровищницу, а обязывающих держать на троне, несмотря ни на что. непременно пожелает лишить того, кто займет его место, такого козыря. Может, даже задержится немного, обнаружив пропажу и находящихся в беспамятстве стражей. Тогда моя авантюра будет не такой уж ошибочной. Я оказалась совершенно права, но опять опоздала. В зале точно кто-то побывал. Тела стражников лежали совсем не так, как их оставила. В пользу предположения о бегстве говорил тот факт, что тревоги никто не поднял. Зайди в зал начальник стражи или еще кто, дворец бы уже жужжал, как разбуженный улей. Не сомневалась, что либо сам король, либо кто-то им посланный побывал тут буквально только что. То есть пока я сама проверяла спальню. Но шансы догнать все еще имелись. На этот раз чутье повело меня вниз, в подвалы, где оно раньше было, и где была я сама. Сразу могла догадаться. Логично ведь, если покидать дворец тайно, подземный ход лучший вариант. Что интересно, чутье на этот раз решило реабилитироваться и вело меня как никогда точно. Быстро обнаружила нужный коридор, спустилась вниз, прошла через несколько незакрытых явно секретных проходов. Уже была абсолютно уверена, еще немного и нагоню. Начала просчитывать варианты схватки в узких коридорах, ведь не в одиночку же монарх сбежал. Как вдруг все имеющиеся чувства заорали так, что чуть не оглохло, ни на мгновение не задумываясь, бросилась назад. Успела. Фух, чуть хвост не прищемило. В самом буквальном смысле. Но успела. Обвалились подземелья качественно, и, похоже, не только секретные, но и многие из обычных. Короля не иначе сильно прижало, раз решился сбежать ночью, и наверняка с совсем малым количеством самых надежных людей. Да еще и оставил активную ловушку, которую готовили на случай штурма дворца вражеской армии. Получается, разговоры, бродившие последние дни в столице, были не просто сплетнями, а отголосками реального заговора, а то и не одного. Ну о заговорах и прочих дворцовых переворотах пускай Морномире думает. Эльфийку именно для таких дел послали. Я же в случае чего могу помочь при осуществлении, но не более. Никогда особо не увлекалась такими играми. И вообще, сейчас из дворца бы выбраться. Поднятая тревога и переполох меня ничуть не смущали. В общей суматохе отводить глаза большому количеству народа даже проще. Из полуобвалившихся подземелий выбраться куда сложнее. Конечно же, не тот случай, когда мы с князем Вадимом в древнюю тюрьму провалились. Но тоже не подарок. Тем, кто тебя откапывает из-под завала, особо глаза не отведешь. Вообще-то пока не пробовала, но не сомневаюсь. Осмотревшись, поняла, что при бегстве из обвалившегося тайного подземного хода меня занесло в ту часть подвалов, где располагалась тюрьма или что-то в этом роде. Не зря не хотела спускаться, как чувствовала, что именно сюда попаду. Некоторые камеры завалило, другие наоборот распахнуло настежь. Последних было куда больше. В коридоре появились первые освободившиеся заключенные, и я, как единственная счастливая обладательница светящегося шара, привлекла к себе всеобщее внимание. «А ну, эльфийское отродье, отдавай амулет со светляком!» Однозначно обращаясь ко мне, проорал здоровый мужик бандитского вида, явно имеющий приличную примесь крови черных орков. «Ничего против лесного народа не имею, как темных, так и светлых, неважно. Даже то, что они в большинстве своем маги, не сильно смущает. Когда мои собственные уши сравнивают с эльфийскими, не возражаю. Но все, назвавшие меня эльфийкой, об этом пожалели. Даже те, которые думают, будто говорят комплименты. А уж такие, как этот, в особенности. Его самого с троллем куда легче спутать, чем меня с эльфийкой. Поэтому вырубила идиота не с первого и не со второго ударов. Сначала нанесла несколько весьма болезненных, последствия которых будут чувствоваться еще долго после того, как очнется. «Чем больше шкаф, тем громче падает», произнесла для публики одну из присказок князя Вадима. Повылезавшие из своих камер, большинство из нескольких общих, были впечатлены. Мне повезло на часть державшего остальных заключенных в страхе. Очень хорошо. Не придется драться с другими. Кто-нибудь еще желает назвать меня эльфийкой? «Нет, даже не похоже», тут же заявил другой заключенный, опасливо поглядывая на поверженного главаря. «Что?» – очень нехорошим тоном спросила я. «Вернее, хотел сказать, что очень похоже, но точно не эльфийка, потому что намного красивее любой их принцессы». «То-то же. Вообще мне с ними разговаривать было не о чем. Достаточно, чтобы не мешали. Чего, собственно, и добивалась. Думала, что после наглядной демонстрации возможных последствий вопросов больше не возникнет. Ошиблась. Разговор продолжил другой, явно отличающийся даже на вид от основной банды. «Ты не эльфийка. Вообще кто такая и как тут оказалась?» «А ты сам с какой стати интересуешься? Может, начальник дворцовой стражи?» В свою очередь спросила я. «Именно он!» Встрял в разговор тот заключенный, который рассказывал, что я красивее эльфийской принцессы. «Его сюда кинули после того, как кто-то вторую корону спер. Если бы не сидел в отдельной камере, мы бы его давно того». Новый персонаж не счел нужным реагировать на последние слова. А ведь после вырубленного мною главаря, он, пожалуй, тут самый сильный. И договорившего этот факт почему-то пока не дошел. Или он думает, наговорил комплиментов и попал под мою защиту. Полный придурок. «Тогда тебе сегодня повезло», — обратилась я к бывшему начальнику дворцовой стражи. «Почему?» Не понял он. «На момент похищения третьей короны у тебя железное алиби. Ты сидел в тюрьме?» — охотно пояснила я. «Откуда ты знаешь?» «Про тюрьму догадываюсь, а про корону? Собственно, я за ней и явилась во дворец». Рассказывать о своей неудаче с похищением короля я точно не собиралась. С какой стати? Пусть думают, что за вполне объяснимой добычей во дворец залезла. Вдруг поймала нехороший взгляд собеседника и предупредила. «Только не пробуй сделать то, о чем сейчас подумал. Во-первых, все равно не получится». «А во-вторых?» — спросил он после затянувшейся паузы. «Во-вторых, даже если представить возможность невероятного, и ты меня схватишь, толку все равно не будет никакого», — ответила я, после чего продолжила, отвечая на недоверие в глазах. «Король буквально только что сбежал и обвалил за собой подземный ход». «Так вот в чем оно дело», — проговорил себе под нос бывший начальник дворцовой стражи. «И в чем же?» — заинтересовалась я. «Для похищения корон ты проникала во дворец секретным подземным ходом», — стал делиться своими догадками он. «Затем в тронный зал наверняка тоже пробиралась какими-то тайными коридорами, поэтому никто ничего и не смог заметить или найти следов даже в магическом плане. Такие ходы всегда хорошо защищены». Наверное, на его фантазию повлияло заключение, иначе с чего бы высказывать такие глупости. «А как ты объяснишь убитых оркских волкодавов?» — указала я на явную неувязку. «Отвлекающий маневр, совершенный сообщниками для того, чтобы навести нас на ложный след», — уверенно заявил он. Чем дальше, тем больше начальнику стражи нравилась его новая идея. «А кто я такая, чтобы разубеждать счастливого человека? Интересная теория и тоже имеет право на существование», — совершенно честно ответила я. «Но учитывая тот факт, что подземный ход обвалился, лишена какой-либо практической ценности». «Госпожа похитительница корон, или, если угодно, не эльфийка», — обратился ко мне другой заключенный, довольно-таки пожилой человек. «Позволь представиться, я Фрин Яндин, мудрец из Шакара, великой страны за южными морями, личный советник короля». «Начальник дворцовой стражи, личный советник короля? А я точно в тюрьму попала? Или подвалы в суматохе перепутала?» «С прискорбием должен сообщить, что ты ничего не перепутала. И это действительно тюрьма», — ответил Фрин Яндин. «А ты что, ожидала увидеть в дворцовой темнице простых разбойников?» — с иронией в голосе спросил начальник. «А эти?» — указала я на группу как раз явно таковых. «Последнее время король поддался влиянию новых касгардских советников и перестал ценить верных людей», — начал не совсем в тему мудрец. «Однако во дворцовую тюрьму бросают не только нас, а вообще всех заподозренных в заговоре. Но мы отошли от сути разговора. Обращаясь к тебе, я хотел поинтересоваться твоими планами». «Личный королевский советник, говоришь?» Вместо ответа спросила я. Могу помочь сбежать из дворца. Но если король... Попытался возразить Фрин Яндин. Тем более, уверенно заявила я. Новому правителю срочно понадобится виновный, чтобы показать, как он старается на благо королевства. А где их можно быстро найти, если не здесь? В общем, убедила мудреца, что в одиночку он никаких шансов не имеет. Даже из-под обвалов выбраться, не говоря о прочем. Не получилось захватить короля. Так хоть кого-нибудь информированного предоставлю. Начальник стражи может тоже подойти, но с двумя точно возиться не собиралась.